7. У Келвина Тауэра, который начинал жизнь Кальвином Торреном, произошедшее перед его глазами не вызвало безмерного чувства облегчения. Первой пришла мысль не «Слава тебе, Господи», но «Эти плохиши, а новенький еще хуже». В полумраке склада казалось, что незнакомец выпрыгнул из собственной тени, и роста в нем никак не меньше 10 футов. Горящие глаза вылезали из орбит, губы разошлись в зверином оскале, обнажив не зубы, а клыки. В одной руке он держал револьвер, размером не уступающий блондебасу, короткоствольному ружью с раструбом. В приключенческих историях 17 века оно именовалось машиной. Он схватил Андолини за ворот рубашки и лацканы пиджака спортивного покроя и швырнул о стену. Бедром бандит задел шкаф со стеклянными дверцами, который повалился на пол. На жалобный крик Тауэра мужчина внимания не обратил. Джентльмен Балазара попытался подняться. Вновь прибывший, черные волосы он чем-то связал на затылке. Поначалу не мешал ему, а потом резким ударом по ногам свалил на пол. Коленом надавил на грудь ствол блондебаса машины, упер под подбородок. Бандит крутанул головой, пытаясь вывернуться. Это привело лишь к тому, что давление на кожу под подбородком усилилось. Полузадушенным голосом, словно герой мультфильма, подручный Балазара просипел. «Не заставляй меня смеяться, шустрик. Это не настоящий револьвер». Вновь прибывший, тот самый, что, слившись с собственной тенью, превратился в гиганта, вытащил свою машину из-под подбородка бандита, большим пальцем взвел курок, нацелил револьвер в глубину склада. Тауэр уже собрался что-то сказать, одному богу известно что, но в этот момент оглушающе громыхнуло, словно мина взорвалась в 5 футах от окопа. Из ствола вырвалось яркое желтое пламя. А мгновением позже ствол вновь упирался в кожу под подбородком Андолини. «Так что скажешь, Джек?» — спросил вновь прибывший. «По-прежнему думаешь, что револьвер не настоящий? Скажу тебе, что я думаю». В следующий раз, когда я нажму на спусковой крючок, твои мозги долетят до Хабокина. Город в штате Нью-Джерси, на правом берегу реки Гудзон, напротив Южного Манхэттена.